Страсти телесные ведут начало свое от естественных потребностей плоти, и против них нужно воздержание. А страсти душевные порождаются от потребностей душевных, и против них потребна молитва. Любовь есть полнота без страсти, изглаждение страстей. Она приносит долготерпение, охлаждает кипящий гнев, внушает смирение, смиряет гордыню. Любовь, собственно, ничего не имеет, кроме Бога, потому что Бог есть любовь. Страхом Божиим облекись поверх страха мук вечных, чтобы страхом огня гиенского возжечь в себе неугасимую горячность к делу Бога угождения и скорее умудриться против злокозненности помыслов, ибо страх — начало премудрости. По опыту, изъясняющий обольщение помыслов, не всеми познан будет, а только теми, которые сами опытны, потому что путь к ведению сего один для всех — опыт. Училище опытного ведения есть жизнь деятельная, которую, восприяв трудолюбнейше, и себя узнаем, и помыслы различать научимся, и Бога уведаем. Силою для умерения помыслов твоих да будут дела, потому что деятельное премудрие знательного и говорительного равно как и многотруднее. При деятельности слова сверкают, как молния, а когда нет дел, слова не сверкают силою дел. Помыслы, избодая душевное око, ослепляют нас, чтобы мы и наилучшими из заповедей пользовались наихудшим образом. Лютуют демоны на тех братьев, которые отличаются повиновением своему Аве, и скрежещут на них зубами, потому что с повиновением они сопрягли и беспопечительное отречение от мира. Тем, которые покорны своему отцу, демоны всячески изысковые предлоги готовят огорчение на него, и в случае движения при сем гнева возбуждают на него серчание, а потом мало-помалу возгнетают и ненависть к нему за то, что он будто несправедливо наказывает и лицеприятен. Делают это демоны для того, чтобы разными способами, поколебав душу, похитить ее из отеческих объятий. Иногда демоны возвеличивают подвижнические труды в помыслах, а иногда уничижают их, как ни к чему не служащие, чтобы где вложить высокоумие, а где посеять отчаяние. Возвеличивают они труды тех, которых не могут довести до разленения, чтобы ввести их в высокоумие, а тем, которые не соглашаются вдаться в высокоумие, твердят одно то, что подвиги их ни к чему не служат, чтобы, приведя их через то в разленение, ввергнуть в отчаяние. Когда помыслы возвеличивают наши подвижнические труды, тогда, отринув их с презрением, будем унижать душу. А когда уничижают сии труды, как ни к чему не служащие, тогда, сколько есть сил, будем возвеличивать Христово милосердие. В какой мере удручаешь свое тело, в такой же испытуй свою совесть. Познавая себя самого, ощущая тайное расхищение помыслов, чтобы, оставаясь нечувствительным к тайным их окрадениям, не прийти нам в омрачение от мысли, будто бы добродетели пожинаются одной суровостью жизни. Как не бывшее в деле золото, вложенное в плавильную печь, делается чище, так и новоначальный монах, переплавив нравы свои в обители, делается светлым посредством опытов терпения. Приказаниями братьей обучается он послушанию, а наказаниями наказующего, авы или старца, уготовляется иметь вкорененным долготерпение. И если он с радостью будет принимать оскорбления и возлюбит смирение в уничижениях, тогда, став выше противоположных тому страстей, начнет далее просеивать добродетелями по мере более и более даруемых ему благодатью сил. Ум тогда ощутит упокоение, когда, отсекши причины страстей, вступит в созерцание, а до отсечения страстей ощущает он и труд, и опасности, не твердой ногою исходя на борьбу с соперниками. Старцы очень одобряют отшельничество, когда оно бывает в свое время, то есть когда кто приступает к нему, усовершившись в добродетелях в общежитии. И такой пусть сначала испытает себя, может ли с успехом жить в отшельничестве. И если найдет сие для себя невозможным по недостатку сил, пусть возвратится в общежитие, чтобы иначе, не имея сил противостоять ухищрениям помыслов, не лишиться рассудка. Как плачущей вдове утешителями служат сыновья, так падшей душе утешение — подвижнические труды, которые рассеивают помыслы отчаяния, углубляют верующее покаяние, провозглашают милосердие Христово и заглаждают содеянные грехи. Как молодой пес покушается унести хлеб у младенца, так лукавый помысел разумение у сердца. Поэтому не как младенцы будем смотреть на лукавство противных сил, чтобы не предать им душу на расхищение. Как сверкающий сон звезд светлым делает небо, так истина божественных словес, как бы светильник внося внутрь, осеивает человека. Посему будем все носить один и тот же образ истины, потому что Господь вселяет единомысленных в дом. Как солнце светозарными лучами улыбается всей земле, так любовь светозарными деяниями приветствует всякую душу. Если и приобретем ее, то угасим страсти и просияем до небес. Всякий труд совершишь, как скоро улучишь святую любовь. А когда нет ее, ни в чем нет успеха. Тогда и гнев свирепеет, и нравы грубеют, и к трудам по высокомудрию примешивается тщеславие. Прежде должно побороться со страстями и со многим трезвением придать памяти, что было во время брани, и потом, по испытанному на себе, сообщать и другим правила борьбы и делать для них победу удобнейшую, сказывая наперед способы, как вести брань. Иные и одолели в себе страсти, может быть, долговременным строгим житием, но не знают способа победы, потому что, как в ночном сражении, не следили они за ходом всего дела, и ум их не познал вражеских злоумышлений.